Глава 10. Район Орхидеи, Марбелья, Испания. Кейт последовала за Мартином через горящую кухню в открытый обеденный зал, где расположилось главное крыло больницы. Разрушения оказались куда значительнее, чем она могла представить. Половина дальней стены была взорвана, и люди сплошным потоком бежали из здания, уклоняясь от падающих обломков, топча больных и тех, кто слишком медленно двигался. Устремившись в толпу, Грей принялся прокладывать дорогу локтями. Кейт с трудом за ним поспевала. Проворство Мартина поразило ее, особенно учитывая рану на его голове. Они выбрались из здания, и Кейт впервые увидела лагерь, вернее, то, что от него осталось. У забора, где стояли сторожевые вышки, полыхали мощные пожары. От колонны грузовиков и джипов валили толстые столбы белого и черного дыма. От ядовитого месива горящей резины и пластика у Кейт перехватило горло, и она закрыла нос и рот сорочкой. Белые башни отеля казались невредимыми, но из основания каждой текли нескончаемые вереницы людей. Территорию отеля заполонили толпы, метавшиеся во все стороны, лихорадочно ища выход или укрытие от взрывов, грохотавших каждые 2-3 секунды. Толпы напоминали стада в саванне, удирающие от невидимого хищника, каждый член которых просто реагировал на движение окружающих. Мартин окинул взглядом периметр, отыскивая выход. Кейт бросилась мимо него прямо к облицованному свинцом зданию спа. В одном его конце горел небольшой пожар, но в остальном оно ничуть не пострадало от нападения. За спиной у нее прогрохотал взрыв в кабинете Мартина. Подбежав к двери здания спа, Кейт подняла пистолет, чтобы выстрелить в замок, но Грей уже догнал ее. «Побереги патроны!» Он провел бейджиком через считыватель, и замок со щелчком открылся. Они бегом бросились по коридору. Распахнув дверь в комнату Ади и Сурьи, Кейт испытала огромное облегчение, увидев, что оба мальчика сидят за своими столами в противоположных концах комнаты и строчат в блокнотах, позабыв обо всем на свете. «Мальчики, надо идти!» Оба проигнорировали ее. Подойдя к Ади, Кейт подхватила его. Несмотря на худобу, он весил добрых 45 фунтов, и Кейт пришлось поднатужиться, чтобы удержать мальчонку, забившегося у нее в руках и отчаянно тянувшегося к своему блокноту. Поставив его на пол, Кейт вручила ему блокнот, и он тут же успокоился. В другом конце комнаты Мартин последовал ее примеру с Сурьей. Они чуть ли не силком вывели мальчиков из здания, и на этот раз Грей повел Кейт через лагерь в бурлящее скопище людей. Впереди вспыхнула перестрелка, заставив толпы броситься в рассыпную. Позади разбегающихся людей Кейт увидела испанские войска, сражающиеся с выжившими и теми, кого она видела в тюремных камерах, и новыми, которых доставили только что. В вышине голубой флаг орхидеи, охваченный огнем, корчился, развиваясь на ветру. Пошарив в рюкзаке, Мартин выудил зеленое яйцо с рукояткой и вручил его Кейт. «Твоя рука крепче моей», — сказал он. «Если испанцы проиграют, нам не выбраться». Он выдернул чеку, и, сообразив, что это такое, Кейт едва не выронила массивный предмет. Мартин поддержал ее ладонь горстью, сжав пальцы Кейт вокруг гранаты. «Бросай!» Безумная толкотня вокруг усилилась. Люди врезались в Кейт, в итоге вырвав ручонку Ади из ее ладони и сбив малыша на земь, они его затопчут. Кейт метнула гранату к воротам, где гремела перестрелка, и вклинилась в толпу, подхватив Ади на руки в тот самый миг, когда волна жара и раскат взрыва сотрясли скопище. Как только дым рассеялся, людская масса устремилась в обратном направлении, хлынув к воротам. Кейт, Мартин и мальчики позволили течению увлечь себя и уже миновали ворота, когда стрельба возобновилась теперь у них за спинами. Задняя часть курорта выходила на небольшую дорогу, которая ответвлялась от основного шоссе. При виде открывшегося зрелища Кейт остановилась, как вкопанная, настолько оно было поразительным. Брошенные автомобили заполонили шоссе, сколько видел глаз. На обеих полосах дороги вереница машин резко обрывалась у въезда в район Орхидеи, дверцы стояли нараспашку, а улицы усеивала разбросанная одежда, гниющая пища и предметы, опознать которые Кейт не могла. Люди ехали сюда в поисках безопасности, в поисках спасительного лекарства. Если Кейт, Мартин и мальчики сядут в одну из машин, они смогут быстро выбраться отсюда. Грей, словно прочитав ее мысли, покачал головой. Весь бензин слили уже давным-давно. Нужно добраться до старого города. Это наш единственный шанс. Они продолжили движение вместе с толпой, но с каждым шагом сплоченная масса народа становилась все жиже, по мере того, как семьи и одиночки откалывались от нее, беря собственный курс прочь от побережья и гибели в районе Орхидеи. Мартин по-прежнему шел во главе мальчиков, а они с Кейт продолжали тянуть за собой за руки. За шоссе улицы пестрели предметами типичного испанского курортного городка, пляжными магазинчиками, сетевыми супермаркетами и отелями. Все они пустовали, и большинство витрин было разбито. Солнце уже почти закатилось, а перестрелка вдали, хоть и спорадически вспыхивала, но заметно шла на убыль. Продолжая путь, Кейт вдруг ощутила, как на нее волной накатывает новое ощущение, чуть сладковатый запах тлена, разлагающиеся трупы. Сколько же их там? Слова, сказанные прежде Мартином, эхом раскатились у нее в голове. 90% умирают в течение 72 часов. Сколько же человек умерли, прежде чем организовали район Орхидеи? Что предстоит обнаружить за его оградой? Они в молчании прошагали еще пару кварталов, и облик улиц переменился. Асфальт уступил место булыжным мостовым, и облик зданий тоже переменился. Магазины стали меньше и своеобразнее, улицы запестрили артхаузами, кафе и сувенирными лавками, где продавались ремесленные поделки. Они пострадали куда меньше, чем магазины вдоль главного проспекта, но признаки погромов, выгоревшие дома, брошенные автомобили и мусор, были видны и здесь. У белой стены с железными коваными воротами, вероятно, воротами старого города, Мартин остановился отдышаться. Прилив адреналина, подстегивавший его в лагере, иссяк, и Кейт подумала, что выглядит он изнуренным, как никогда, будто алкоголик на утро после пирушки. Опершись ладонями о колени, Грей длинно, натужно вздыхал. Обернувшись, Кейт внимательно оглядела оставшееся позади побережье. Старый город Марбелье был расположен на холме, и картина отсюда открывалась просто невероятная. Без столбов дыма от вида заката над Средиземным морем и белоснежными песчаными пляжами могло бы захватить дух. Сквозь дым проглядывала дюжина черных силуэтов, приближающаяся эскадрилья вертолетов. Схватив Ади и Сурью за руки, Кейт повернулась, чтобы бежать прочь, но Мартин остановил ее вытянутой рукой. Крепко ухватив женщину за плечо, он отстранил ее и мальчиков за спину, заслоняя их своим телом от чего-то, выглянув поверх его плеча. Кейт увидела, от чего именно. На улице перед ними, на перекресток, вышли двое волков. Животные мгновение постояли, прислушиваясь, потом медленно повернули головы Кейт, Мартину и мальчикам. Мгновение тишины и недвижности, казалось, затянулось на целую вечность. Затем Кейт услышала мягкие шлепки лап по каменной мостовой. К первым двум волкам присоединились двое, потом еще один, а затем еще трое, общим числом восемь, и все застыли посреди улицы, уставившись на людей. Самый крупный волк, отделившись от стаи, двинулся к ним, не сводя глаз с Мартина. Второй облезлый зверь следовал за ним по пятам. Они остановились в нескольких футах от Грея, внимательно его разглядывая. У Кейт затряслись руки, а ладони, сжимающие ладошки мальчиков, взмокли. За их спинами все нарастал тяжелый рокот вертолетов.